Глава 22. На мобильном высветилось, что у меня два сообщения. Один звонок на автоответчик и одно СМС от Симона. Я сразу открыла его. Надо поговорить, точка. Завтра в 9:00 парковка Макдональдса у ротонды. Вопросительный знак. Целую. Точка. Меня пронзила волна облегчения, и ни секунды не сомневаясь, я ответила, что приеду. Он думал обо мне. Он меня успокоит. На автоответчике была Анжела. «Я пытаюсь тебя найти, но тебе, видимо, не хочется говорить по телефону. Я знаю, что ты дома, я встретила Михила у школы. Здесь Бабет и Патриция. Ты, наверное, уже слышала, что вообще тут творится. Ну, короче, мы хотим, чтобы ты тоже пришла». Я стерла сообщение и швырнула мобильный на кровать. Внизу раздавались звонкие милые голоски Аннабель и Софи, которые визжали от восторга и возились со своим папой. Я достала из шкафа чистые джинсы и толстый синий свитер, который всегда надевала, если мне не здоровилось. Натянула теплые носки и высушила феном волосы. Потом я спустилась по лестнице, потискала дочек, они согрелись и вспотели. Михел старался не встречаться взглядом со мной, а я с ним. Напряжение висело между нами, как магнитное поле. Мы упрямо молчали, пока девчонки не убежали с кухни принести поделки, которые смастерили в школе, и радостно подскочили, когда они вернулись обратно. Сияющая Софи сжимала в руке бумажный тюльпан, а Аннабель размахивала большим листом, на котором она нарисовала снеговика. Я сказала, что горжусь ими, и крепко прижала к себе, после чего они помчались к себе в комнату смастерить еще что-нибудь. «Я поеду к Анжеле», — свысока сказала я и ушла, не попрощавшись с Михелом. Я понимала, что сама должна прекратить эту ссору, ведь я ее заварила, но пока не могла найти на это силы. Все в нем меня раздражало. То, как он колотил себя в грудь, доказывая, как тяжело он работает, его упреки, что он делает все это лишь для того, чтобы угодить мне, эти прозрачные отговорки, которыми он прикрывался, чтобы свести на нет любой разговор о том, что он редко бывает дома. В какое отвратительное клише превратился наш брак. Про нас можно было писать в дамский журнал под заголовком «Как не надо жить». «Привет!» — закричала я нарочито бодро, входя к Анжеле. Бабет и Патриция с мрачными лицами сидели за огромным дубовым столом, потягивая белое вино со льдом. «Как чудесно тепло у вас здесь!» — продолжала тарахтеть я, расцеловав всех по очереди. «На улице такая холодина! Не дождусь, когда уже наступит апрель, и не надо будет каждое утро искать шапки, шарфы и варежки!» Моя возбужденная трескотня сломала сдержанную холодную атмосферу, царившую в этой комнате. Только Бабет осторожно улыбнулась мне. Патриция и Анжела смотрели на меня, как два обиженных ребенка. Анжела молча налила в бокал вина и подвинула мне. «Лед?» — резко спросила она, не глядя на меня. Я покачала головой, неловко улыбаясь. Дело было плохо. «Давайте не будем тянуть», — начала Патриция, дрожа от напряжения. «Мы уже говорим об этом полдня. Мы все совершенно в шоке. Полиция арестовала бухгалтерию Симоны. Они были в конторе и у нас дома. В данный момент они потрошат мой дом. То же самое происходит сейчас и у Иво. Просто слов нет это описать. Как будто ему мало неприятностей. Это чудовищно. Это жуткая Дорин Ягер, жирная лесбиянка, подлым образом обвинила Симона. Что ты ей, черт возьми, такого сказала?» Я отпила глоток и перевела дыхание. «Ничего. Я клянусь тебе, я ничего ей не говорила. Она намекала мне, что мы все прикрываем друг друга. Я разозлилась и ушла. Это все, что произошло. Я думаю, она ведет с нами какую-то игру. Она хочет настроить нас друг против друга, чтобы мы стали друг друга обвинять. Она придумала себе какую-то теорию и теперь пытается ее доказать, я думаю. Она откровенно сказала нам, что ты выразила сомнение по поводу падения Ханнеки. И ты напрямую сказала ей, что у Ханнеки были отношения с Эвертом». Я яростно замотала головой. «Вот сука, это неправда! «Бабет, честно, я же обещала тебе хранить тайну, я так и делала!» Бабет отвела глаза и стала отстраненно вертеть в руках стакан. Анжела перебила меня. «Мы все знаем, как ты не умеешь хранить секреты, Ка». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты сама понимаешь». «Нет, не понимаю. Назови хоть один пример. Ты когда-то разболтала, что кто-то видел Кейса в Амстердаме с одной блондинистой девкой». Я обалдела. Я с трудом припоминала эту историю. Ее мне рассказала какая-то школьная мамаша в кафе после новогоднего утренника. Одна из ее подруг видела Кейса на юге Амстердама за руку с молодой женщиной. Позже, в припадке доверия, я рассказала об этом Ханнеке, естественно, взяв с нее обещание, что это останется между нами. Но ведь как бывает между подругами? Бокал вина, и чтобы поддержать доверительную атмосферу, ты выбалтываешь все на свете. Но я никак не думала, что именно эта новость так разнесется по миру. Да это была просто сплетня, которую я слышала от кого-то. Я даже не восприняла это всерьез. Ты права, надо было держать язык за зубами. Но разве такие вещи подходят под определение «тайна»? Вы никогда о таком не болтаете? Я посмотрела на всех по очереди, ища поддержки или понимания. Но они все трое сердито смотрели в бокалы, в которых звенели льдинки. «Давай на чистоту. Ты всегда считала, что ты слишком хороша для нашего круга», — раздраженно сказала Патриция. Мои щеки горели, как будто у меня была температура. «Это что еще за новость? Да перестаньте! Мы же подруги! Это похоже на третьесортный допрос!» Мой голос застрял в горле. Я понимала, насколько фальшиво было то, что я собиралась сказать. Ведь они были правы. Мне нельзя было доверять, я была лживой, предательницей. И как я посмела говорить высокие слова о дружбе, когда сама еще прошлой ночью трахалась с ее мужем? «Ты другая. Ты считаешь, что ты всегда права. Ты гордишься, что ты работаешь, у тебя образование, что вы такие творческие. Иногда ты явно даешь понять, что считаешь нас поверхностными. Ты и Ханнеке, вы всегда смеялись над нами. А когда дошло до дела, вы нас предали». И я не поняла, каким образом Ханнеке вас предала. Наверху вдруг раздался грохот и детские крики. Анжела встала, пошла в холл и крикнула наверх, чтобы они не смели прыгать с верхней кровати. Мы неловко улыбнулись, обрадовавшись, что напряжение немного спало. Она вернулась и с силой положила руки мне на плечи. «Ты имеешь в виду еще что-то, кроме того, что она спала с Эвертом и испортила его похороны, напившись и закатив истерику? Мы потом еще поговорили с ней, Патриция и я». «Вы? Когда же?» — удивленно спросила Бабет, как будто только что проснулась. «В то утро, когда она...» Она провела ребром ладони по шее, и от этого жеста меня чуть не стошнило. Она звонила Патриции рано утром. Не для того, чтобы принести извинения, мягко выражаясь. Она обложила нас последними словами. Патриция почесала в затылке и закончила рассказ Анжелы. «У меня получилось ее успокоить, и мы договорились встретиться в той кофейне на Хоуфстраат и обо всем поговорить. Но я ее боялась, честно сказать, поэтому попросила Анжелу пойти со мной. За кофе, при этом она в 10:30 утра заказала самбуку», — добавила Анжела со злостью во взгляде. «Она говорила ужасные вещи, которые я не хочу повторять. Да и нет в этом смысла. В любом случае, мы смогли ее убедить, что это опасно, в таком эмоциональном состоянии навешивать на всех обвинения. Мы расстались довольно хорошо. Она обещала обратиться за помощью и в этот же вечер вернуться домой». «По-моему, Карен и я имеем право знать, что она все-таки сказала», — отозвалась Бабет и незаметно взяла меня за руку в знак солидарности. «Нет», — категорично отрезала Патриция. «Я думала об этом, но я не хочу вас этим загружать. Это плоды воспаленного мозга усталой женщины. Но это может иметь огромные последствия, если о них пронюхает полиция. Они уже несколько лет ждут, как уничтожить Симона. Это цена, которую надо платить за успех. Только высунь голову из общей массы, и они сделают все, чтобы тебя прикончить. Поэтому, Карен, этот разговор так важен. Если ты хоть немного желаешь добра Ханнеке и Иво, мне и Симону, то не говори больше с полицией. Здесь между нами можно обсуждать что угодно, но там держи язык за зубами. Уже поздно, пробормотала Анжела, как в мелодраме. Насколько я понимаю, Ханнеке сказала что-то о Симоне, сказала я. Возможно, вы вдвоем уже вдоволь насплетничались на эту тему. И тебе тоже известно, что у Симона и Эверта были деловые разногласия. Они их разрешили. Но теперь полиция увидела в этом мотив. Бабет ударила ладонью по столу. «Я не могу это слышать! Давайте прекратим! Карен моя подруга, вы мои подруги!» Она по очереди посмотрела на нас глазами, полными слез. «Я верю, Карен! В таком случае я тебе скажу, что с меня тоже хватит всего этого, и не только с меня», — сказала Анжела. Она посмотрела на Патрицию, которая терла свой маленький нос пальцами с коричневым маникюром. Она выглядела грустной и разбитой. «Полиция знает, что вы с ней встречались?» — спросила я. «Нет! И это их не касается! Мы хорошо попрощались с Ханнеке. Она вернулась в отель собрать вещи. С нами ехать она не захотела. Мы не сталкивали ее с балкона». «Но это очень важно для следствия». Мой голос сорвался. «Если мы расскажем полиции, они тут же захотят знать, о чем был разговор. И кому от этого станет лучше? Эверта и Ханнеке мы этим не вернем, а неприятностей только прибавится. Карен, здесь не идет речь об убийстве. Это просто трагическое стечение обстоятельств. Два человека в нашем кругу один за другим выбирают смерть. Почему мы должны за это расплачиваться?» — сказала Патриция. «Мне кажется, нам надо немного отдохнуть друг от друга, Карен. Я должна сконцентрироваться на том, чтобы Симону вернули его честное имя. За это я буду сражаться. И ссоры с тобой мне ни к чему». К глазам подступили слезы, я старалась не заплакать. Патриция закатывала глаза и надувала губы. В ней появилась какая-то жесткость. «Я думаю, Карен, ты тоже в нас сомневаешься, как и мы в тебе. И поэтому, как мне кажется, то, на чем держалась наша дружба, исчезло. Симон очень серьезно дискредитирован. Ты утверждаешь, что не имеешь к этому отношения? Не знаю. Кроме того, репутация Симона подпорчена навсегда. Люди скажут: нет дыма без огня. А ведь он вам только помогал. Он такой человек, согласись, Карен. У вас ведь дела пошли в гору только после того, как он вступил в предприятие Михела». Я смотрела в одну точку, размышляла и чувствовала, что становлюсь спокойнее. Патриция была права. Я сомневалась в них. И этот отвратительный разговор все только подтвердил. Туман в голове рассеялся, меня как будто ударило током, и я увидела все совершенно отчетливо. Я потеряла саму себя с этими людьми. Тепло, доверие, любовь друг к другу — все это было лишь у меня в голове. Мы восхищались друг другом в обмен на восхищение, а теперь волшебство рассеялось. На поверхности оказалась лишь голая правда. Один был мертв, другая тяжело ранена, и нельзя было задавать вопросов на эту тему. «Насколько я поняла, Патриция, ты прекращаешь нашу дружбу?» «Я не выношу предательства. То есть, если ты хочешь выставить все именно так, да, я думаю, ничего другого не остается. Я присоединяюсь», — добавила Анжела. Я встала и заставила себя улыбнуться. «Да что же это за идиотизм? Я не хочу так! Патрис, Анжела! Вы же не можете так поступить после всего, что случилось! Вы мне нужны! Карен! Подожди, останься!» Бабет вскочила и удержала меня уже у двери. «Мы же можем все уладить между собой! Не иди на поводу! Может, если ты извинишься... Они обвиняют меня в том, чего я не делала. И я сейчас задаю себе вопрос, почему я этого не сделала? Твой муж умер, моя подруга почти. Все не так, Бабет, здесь все, черт возьми, не так. На самом деле они правы. Доверия больше нет. Я отчаянно цеплялась, я хотела верить, что с Ханнеки случилось несчастье, но я не могу закрыть глаза на факты. «Подожди, я с тобой!» Бабет побежала в комнату и неловко попрощалась. Я услышала, что она не хочет вставать между нами, на что Анжела едко ответила, что в этом нет надобности, ведь каждый должен сделать свой выбор.